мягкие формы, без очертаний портрет. Это мой остров. Сон не проснется, и ночь притаилась в дыму. Мир прекратился. Клоун заплакал, с ветром шептались ручьи. Месяц влюбленных. Друзья мои в тяжелый час пришли, моих предтечи в вечность несли. Коль я умру, мой прах на камни бросьте, я недостоин матери земли. Пройдя своей дороги только треть, две трети злата разменяв на медь, я потерял и отчий и дом, и сердце. Теперь совсем не страшно умереть. Блудницы яркие я подам наряд и попрошу в бокал подсыпать яд. Пусть до утра смеется надо мною, милее будет мне грядущий ад. Могилы цветок одинокий растет, в небо смотрит и ночи, и дни напролет. Будь счастливей меня, возвышаясь над смертью, я земля под тобой и разломанный лед.